Облака, проносившиеся мимо грозовой птицы алыми обрывками, скрывали лежавший внизу Кеовар. Коракс прибудет во впадину воронов менее чем за полчаса, но примарху она казалась вечностью. Он обеспокоенно сжал кулак, раздраженный тем, что в последнее время происходило с гвардией ворона. Имперская истина стремилась искоренить суеверие. Да и сам Коракс никогда не считал себя суеверным. Но сейчас ему казалось, будто его легион прокляли с момента высадки на Истване. Коракс поправил себя. Они выжили на Истване, тогда как другие легионы пали. Благодаря решимости и отваге гвардия ворона выстояла, и она переживет нынешние невзгоды. Звонок коммуникатора, встроенного в подголовник кресла, нарушил ход его мыслей, сообщив о передаче на командной частоте. «На связи», — сказал он, отвернувшись от иллюминатора. Коракс слушает. «Лорд Коракс», — говорит Бран. «Во имя Императора, где тебя носит?» — прорычал примарх. «Впадина воронов в опасности». «Лорд Коракс, вам нельзя приземляться во впа...» Еще один звонок оборвал ответ Брана, и Коракс услышал голос Эфрении. «Лорд, мы зарегистрировали направленный сигнал на впадину воронов с орбиты», — торопливо доложила диспетчер. «Источник. Он с Мстителя, лорд». «Подтверждаю, лорд», — сказал Бран, когда два канала слились воедино. «Что?» — не понял Коракс. «Потому что я сейчас на борту Мстителя. Я загрузил 4 циклонные торпеды и нацелил их на впадину воронов, лорд». Коракс не мог поверить в услышанное. У него ушла пара секунд, чтобы понять. «Зачем тебе это, командор?» — спросил примар. Его голос был холодным, как лед. «Если существует вероятность, что гильдийцы завладеют генотехом, я уничтожу весь комплекс», — тихо ответил Бран. «Лорд, нам и раньше приходилось принимать непростые решения, чтобы защитить легион». «На поверхности гвардейцы ворона, командор», — произнес примар, тщательно подбирая слова. «Ты откроешь огонь по своему легиону?» «Только в силу необходимости, лорд», — просто ответил Бран. «Пожалуйста, не приземляйтесь во впадине воронов, это лишь все усложнит». «Ты будешь мне указывать, командор?» – прошипел Коракс. «Это угроза?» «Нет, лорд, мольба», – сказал Бран. «Если вы приземлитесь во впадине воронов, я не открою огонь, но тогда мы можем потерять геносемя». Коракс кулаком пробил переборку под портом. «Почему ты не ждал моих инструкций?» – потребовал он. «Я боялся, что вы запретите мне, лорд», – ответил Бран. «Желание восстановить гвардию ворона целиком поглотило вас. Оно мешало вам принимать взвешенные решения». Коракс поднял раму фиксатора и встал, закипая. «Корвус, ты знаешь меня много лет, я всегда был верен тебе», – зазвучал в приемнике голос командора. «Если нужно, мы найдем другой способ выжить. Пожалуйста, не садись во впадине воронов. Легион, Император и Империум нуждаются в том, чтобы ты оставался живым. Я жду твоих приказов». Слова проникли сквозь пелену гнева примарха. Это был тот самый голос, который оставался с ним в час спасения Ликея и рождения освобождения. Голос, который спокойно передавал его приказы на полях сотен сражений. Голос, который приветствовал его после ужасов Иствана. Голос, которому он доверял. Коракс тяжело выдохнул, пульс его участился, мысли пребывали в сумятице. Ему вспомнилось лицо, искаженное ненавистью, с наполненными злобой черными глазами, лицо жертвы темных страстей, лицо Конрада Курца, ночного призрака, которого ему следовало сразить. Он мог позволить любви к легиону уничтожить его, так же, как ненависть уничтожила Курца. «Хорошо, командор», — произнес он. «Оставайся на позиции и жди моих распоряжений. Если впадине воронов суждено быть разрушенной, это случится по моему приказу». Сикс не знал, как именно ему поступить, поэтому начал процесс блокировки, но пока полностью не завершил протокол. Ему следовало доставить из Армориума несколько термальных зарядов, а все отделения сейчас защищали Куртину. Салара и Агапита все еще были недоступны, поэтому Апотекарий оказался в затруднительном положении. Покинуть ли ему лазарет, чтобы самому достать взрывчатку? Он решил, что пока лазарету ничего не угрожает, потому можно рискнуть добраться до него. Закрыв внешнюю дверь командным ключом, Сикс торопливо направился к лифту. Клетки на этаже не оказалось, поэтому он принялся дергать подъемный рычаг. Внезапно двери распахнулись, и апотекарий удивленно отступил назад, лицом к лицу столкнувшись с командором Салара. С ним была пара легионеров. Их черные доспехи блестели в синем сиянии обнаженного силового меча командора. «Как раз вовремя», — сказал Сикс. «Командор, мне нужно...» Салара без лишних слов вонзил меч в грудь Сикса. Из горла апотекария потекла кровь, превратив его удивленный возглас в бурлящий гнев из алых пузырей. Салара вытащил меч, и Сикс рухнул на пол. «Возьмите цифровой ключ», — бросил Салара, направившись в коридор. Один из легионеров присел возле беспомощного Сикса и сорвал с шеи цепочку. Когда апотекария поглотила тьма, последней его мыслью было сожаление о совершенной им ужасной ошибке.